Что такое ожирение? Некоторая сложность заключается в том, что далеко не все люди, пытающиеся похудеть, страдают ожирением в клиническом смысле этого слова. Немного о том, что такое ожирение. При первой степени ожирения масса тела превышает идеальную на 29%, при второй степени на 30-49%, при третьей на 50-99%, а четвертая степень — это превышение более чем на 100%. В 100 раз проще было бы написать книгу о терапии ожирения, изобилующую лозунгами, призывами и банальными советами, а тем более организовать, создать, проводить тренинги по этой теме. Но реальность такова, что люди не хотят разбираться в категориях и терминах. Они хотят хорошо выглядеть, у них есть проблемы в отношениях с едой, и им надо помочь. Если же проблемы надуманы, то тем более надо помочь либо похудеть, либо отказаться от навязчивой идеи это делать. Не обязательно все понимать, просто читай и худей, приобретая безразличие к еде с каждым прочитанным словом этой книги.